Каждый день он плывет в своей ладье по небосводу. Его путь поддерживает порядок в мире. Ра часто объединяют с Амоном, другим богом солнца, которому поначалу поклонялись только в Фивах, а позже стали почитать во всем Египте. Этот объединенный бог получил имя Амон-Ра. Осирис. Каждый умерший предстает перед богом-судьей загробного мира Осирисом в надежде обрести вечную жизнь в потустороннем мире. В стародавние времена, когда на земле правили боги, Осирис был царем Египта, но властолюбивый брат Сет убил его. Благодаря верной жене Исиде и богу мертвых Анубису, Осирис возрождается. Правда, отныне он живет в загробном мире и не может вернуться на землю. Исида. Исида — богиня плодородия, воды и ветра. Она так могущественна, что может подарить своему супругу Осирису вторую жизнь. Исида — любящая и заботливая мать. Она прячет своего сына Гора от его коварного дяди Сета и охраняет от грозящих со всех сторон опасностей. Исида становится для египтян богиней, покровительницей женщин и детей. Анубис. Анубис — незаконный сын Осириса и Нефтиды, сестры Исиды. Он сделал самую первую мумию, мумию Осириса. Этот обряд позволил телу его отца обрести новую жизнь. С тех пор Анубис стал богом бальзамирования. Он выступает и как помощник Осириса на суде мертвых, провожает умерших к верховному судье. Изображается Анубис в виде шакала или в виде человека с головой шакала. Гор. Гор — единственный сын Исиды и Осириса. Все детство он провел на болотах в дельте Нила, где мать прятала его от коварного Сета. Став взрослым, он вступает в долгую борьбу со своим дядей Сетом за египетский трон и одерживает победу. Гор — бог-покровитель власти фараона. Изображается в виде сокола или человека с головой сокола. Сет. Сет — и добрый, и злой бог. Благодаря ему каждое утро солнце сияет в небе. Ведь каждую ночь Сет охраняет ладью бога солнца Ра, сражаясь со страшным змеем Апопом. Вместе с тем властолюбивый Сет вероломно убивает своего брата Осириса, законного царя Египта, чтобы силой завладеть троном. Хнум. Бог плодородия Хнум создает людей из глины на гончарном круге. Его особенно почитают в городе Элефантине на юге Египта. Хнум зорко следит за верховьями Нила и сторожит пещеры, откуда, по мнению египтян, вытекают воды, орошающие поля и приносящие почвам плодородие. Хнума изображают с головой барана. Хатор. Хатор, как прародительница солнца и богиня неба, часто изображается с солнечным диском на голове между коровьими рогами. Хатор вскармливает своим молоком будущего фараона и дарует плодородие. Иногда ее изображают в виде коровы. Хатор также богиня любви, музыки, танца. Бес. Бог Бес не похож на других богов. Своими гримасами этот маленький кривоногий уродец с широким бородатым лицом отпугивает злых духов, помогает при родах. Он охраняет египтян от разных бед и как покровитель семьи почитается по всей стране. Сохранилось множество оберегов в виде фигурки Беса. Хапи. Бог Хапи олицетворяет ежегодный разлив Нила, который делает почву плодородной. Повсюду в Египте его почитают как бога жизни и изобилия. В Нил бросают жертвенных животных и пищу, чтобы вымолить у Хапи обильное половодье, которое щедро напоит водой поля для посева. Тот — бог мудрости и знаний. Он изобрел счет и письменность, чтобы сохранить и передавать знания. Покровитель писцов, он сам служит писцом при богах. Он записывает все их решения, в том числе результаты загробного суда Осириса. Тот обычно изображают с головой Ибиса и палеткой песца.